Всем привет. Суматошный день такой, 3 июня, воскресенье. Интересно, для многих этот день, когда люди там нежатся где-то на пляже. И для нас, верующих, мы почему-то выбираем приходить сюда в собрание. И причины могут быть разные. Для кого-то это действительно желание жить по Библии, желание не оставлять собрания своего, желание пребывать в общении, иметь общение с своими братьями и сестрами, иметь это общение кайнония, которое было у первых верующих. Для кого-то это просто становится привычкой, и по привычке люди встают, идут в церковь. И интересно, что Господь, Он видит каждое сердце. И даже апостолы, они говорили, что даже если что-то делается по плоти, допустим, как апостол Павел говорил, даже если благовествуют по плоти и какое-то соревнование устраивают, то и пусть и так делают. Но, конечно же, Господь, Он хочет искренности в наших сердцах, и Господь ожидает этого. И для меня сегодняшнее утро такое суматошное было. И, ну, пусть Господь благословит нас сейчас. Отец, мы просим, чтобы Ты сейчас переполнил Духом Святым, Господь, каждого присутствующего в этом зале, Бог. Мы хотим смотреть Твое Слово Божие и черпать из Него, Боже, Твою силу, Господь, для нашей жизни практической. Мы молимся о том, чтобы Ты изменял наши жизни и преобразовал наш характер, Господь, в свой образ, Господь, чтобы мы более и более становились похожими на Тебя, Господь, чтобы Царствие Твое, оно приближалось. Иисус, научи нас быть Твоими свидетелями, Господь, Твоим светом, Господь, в этом миру. Я молюсь, Господь, о том, чтобы Твое Слово, оно проникало, Господь, в наши сердца. Убери всякую суету, усталость, заботы. Отец, я молюсь, очисти наши сердца, Господь, чтобы просто питаться этим молоком, Господь, наполняться, Господь, напоминать себе о каких-то истинах, Боже, получать ободрение, обличение, наставление. Пусть все это будет через Твое Слово, Господь, через Твоего Духа Святого, который действует в нас. Молюсь об этом во имя Иисуса Христа, Боже. Наполни это место Своим присутствием, Господь, Своей благодатью во имя Иисуса. Аминь. И мы закончили изучать послание филиппийцам. Сегодня мы начнем изучать новую книгу в Библии. Мы будем смотреть Евангелие от Марка. Уже мы здесь в собрании, в церкви, смотрели несколько Евангелий. Если помните, это было Евангелие от Иоанна и Евангелие от Луки. Сегодня мы будем смотреть Евангелие от Марка. И Евангелие от Марка, оно имеет много таких характерных особенностей только для этого Евангелия. Кто же такой Марк? Кто же автор этого послания? Многие сходятся к тому, что это Марк, который участвовал в миссионерском путешествии вместе с Павлом. Многие сходятся к тому, что это племянник Варнавы. Если помните, в Деяниях описывается эта история, когда Павел и Варнава, они шли на миссионерское путешествие, они взяли с собой Марка. Он был с ними какое-то время, но потом им предстоял путь по какой-то по сложному пути, где было много разбойников. И предполагают, что как-то Марк проявил какую-то слабость и не захотел идти дальше и вернулся в Иерусалим. Но интересно, что эта история, она послужила каким-то разногласием между Павлом и Варнавой. И после этой истории, после этой ситуации, мы уже не видим, что Варнава и Павел, они служат вместе. Как-то их пути после этой истории не разошлись. И дальше служение они совершали раздельно. Но интересно, что с Марком мы опять встречаемся. И апостол Павел в своих посланиях уже упоминает о том, что Марк, он служит ему в Риме. И, наверное, его мнение как-то изменилось. И, возможно, Марк, то время, которое он провел там в Иерусалиме, общаясь с Петром, с апостолом Петром, с теми учениками, которые были там в Иерусалиме, слушая их, он, возможно, как-то стал более зрелым, он научился как-то преодолевать эти какие-то трудности, обстоятельства, делать эти шаги веры и идти за Господом. И мы видим, что Марк, он снова служит Павлу. Марк также был помощником, можно сказать, правой рукой апостола Петра. И мы знаем, что Марк не являлся одним из 12 учеников, но все Евангелие, которое он записал, было записано со слов апостола Петра. И даже это мы можем заметить по тому стилю, при помощи которого написано это послание. Так как это послание, оно такое очень лаконичное, оно очень стремительное в своем описании. Это всего лишь, по-моему, 16 глав, если я не ошибаюсь. По-моему, одно из самых коротких. Тоже это послание, оно изобилует такими словами, как там «тотчас», «немедленно». И если там в других посланиях эти слова не упоминаются там, может, 12 раз, то в послании Марка, я читал, там исследователи насчитали, 42 раза упоминается. Даже в первой главе мы будем читать, там, по-моему, 2 раза упоминается «тотчас» и «немедленно». То есть его повествование, оно такое очень живое, очень быстрое, и оно похоже на такой пересказ. Также исследователи полагают, что Евангелие от Марка, оно является первым из записанных Евангелий. Марк слушал истории, которые рассказывал ему Петр о жизни Иисуса. И, скорее всего, что со слов Петра он и записал это послание. И исследователи, они делают такие выводы из того, что очень много фраз и слов, практически более 50% того, что записано в Евангелии от Марка, и даже больше того, оно упоминается в посланиях от Матфея и от Луки, в этих синоптических посланиях. И, скорее всего, оно было записано одним из первых, и Матфей и Лука, они уже писали свои Евангелия, основываясь на Евангелии от Марка. Конечно же, в Евангелии от Марка есть многие моменты, которые не упоминаются в Евангелии от Матфея и Луки и не описываются так обширно, с такими же деталями, но не в этом была цель Марка. Цель Марка была записать Евангелие Царства Иисуса Христа. Его целью было передать язычникам, передать римлянам это послание, которое Иисус Христос принес на землю. Мы видим то, что это послание, оно было адресовано язычникам, то есть таким же, как мы с вами, римлянам. Скорее всего, апостол Марк писал это послание, это Евангелие, когда он находился в Риме, и оно было адресовано римлянам. Потому что, когда мы смотрим это послание, то тут очень часто, наверное, со слов Петра, он как слушал Иисуса, очень часто приводятся всяческие выражения на арамейском языке, но и затем Марк, он расшифровывает их, он переводит их для того, чтобы они были доступны. Когда идет упоминание о каких-то иудейских традициях или праздниках, то он тоже объясняет для того, чтобы это было понятно слушателям, которым адресовано это Евангелие. То есть мы видим то, что это, скорее всего, это первое свидетельство о фактах жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Первое письменное свидетельство, которое затем передавалось и на основе которого были составлены остальные Евангелия. И само послание, само Евангелие, оно написано, как я сказал, очень кратко. И даже глядя на первые стихи, мы не встречаем здесь жизнеописание Иисуса Христа с самых ранних лет. Если в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки мы видим, как описываются ранние годы жизни Иисуса Христа, как в Евангелии от Матфея описана вся родословная Иисуса Христа, то здесь Марк пишет именно Евангелие Царствия Божия, Евангелие Иисуса Христа. И даже он начинает с того, что он приводит несколько стихов из Ветхого Завета, показывает эту связь с Ветхим Заветом, показывает то, что действительно Царствие Божие, оно было предназначено от вечности. И то, что все это Ветхий Завет и это послание, это Евангелие, оно является продолжением того, что происходило в Ветхом Завете. Давайте прочитаем первую главу с 1 по 20 стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иеросимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Я взял этот небольшой отрывок для рассмотрения сегодня. И, как я сказал, уже Марк начинает это Евангелие такими словами, первый стих: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Отличается начало от других Евангелий. И он просто сразу пишет о том, что же это такое. Что же это за Евангелие, что это за книга, которую он пишет. Он пишет, что это Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия. И, возможно, это как в русском языке перевод, и можно прочитать как начало Евангелия о Иисусе Христе, Сыне Божием. И второй и третий стих, он приводит два стиха из Ветхого Завета. Второй стих: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это стих из, книги пророка Малахии, последняя книга Ветхого Завета. Этот пророк, он пророчествовал перед народом израильским. И затем на 300 лет в Израиле распространилось молчание. И израильтяне, они больше не слышали Слово Божие. И Бог больше не говорил через пророков к Израилю. Это было такое время молчания со стороны Бога. И для израильтян, я думаю, эти 300 лет, они были временем такого ожидания, временем, когда они могли как-то переосмысливать и думать о том, что говорили им пророки. И это были многочисленные пророки, которые свидетельствовали им и во время Вавилонского пленения, и во время того, когда народ израильский был возвращен. И вот Иисус Христос начинает свое служение. В третьем стихе Марк приводит стих пророка Исаии. Мы помним, что этот стих сам Иисус, когда он стал в синагоге, он начал читать из книги пророка Исаия, и он как читал о себе, он говорил о том, что вот наступило это время благоприятное, время, когда пришло спасение Израилю. И в этом стихе мы видим, что пророк Исаия, он говорит о и пророчествует о том человеке, который придет и будет предшественником Иисуса Христа, который приготовит ему путь, который расположит сердца израильтян. И в 4 стихе мы видим, уже появляется этот человек. Марк начинает свое описание с описания служения Иоанна Крестителя. явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Иоанн появляется в пустыне, и дальше мы видим то, что образ жизни, который он вел, он был характерен для пророков. В 6 стихе мы читаем о том, что он носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, ел акриды и дикий мед. И именно такую одежду носил пророк Илия. Именно так скудно питались пророки, пытаясь как-то отделиться от того общества и показать о том, что они не претендуют на какую-то роскошь или на какой-то комфорт, но именно этим они, именно своим образом жизни они подкрепляли то, о чем они пророчествовали. И это отличалось от тех учителей, которые были в Израиле, которые на самом деле не говорили свое мнение, но только повторяли о том, что вот кто-то что-то сказал, но их образ жизни он не соответствовал этому. Мы видим то, что Иоанн Креститель, он проповедует крещение покаяния. Он призывал иудеев креститься в покаянии. И интересно то, что в то время крещение, как погружение в воду, оно применялось тогда, когда язычники обращались в иудаизм. И тогда язычники, они принимали крещение. Но тут мы видим противоположное. Мы видим то, что Иоанн, он призывает иудеев к крещению покаяния. И он крестит их в реке Иордан. И мы видим, очень интересно, то, что очень многие люди, они приходили и крестились. И, конечно же, образно так какую-то гиперболу приводит Иоанн, когда говорит, вернее, Марк, когда он говорит о том, что в 5 стихе «выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне». И мы видим то, что очень много людей шло к нему. Мы видим то, что это было какое-то особое движение, и люди, они передавали друг другу о том, что такое происходит там в пустыне. И, скорее всего, эти люди, эти иудеи, которые приходили туда креститься, к Иоанну Крестителю, что-то происходило в их сердце. И почему-то они видели эту нужду, несмотря на то, что они были иудеями, несмотря на то, что им не было какой-то нужды к тому, чтобы идти по закону и креститься там. Они видели в своем сердце эту нужду и это стремление к тому, чтобы покаяться пред Богом. К тому, чтобы заключить этот новый завет через крещение. И интересно то, что сам Иоанн, он проповедовал, мы читаем 7 стих, и проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Сам Иоанн, он не претендует на то, что он обладает всей истиной, которая дана ему от Бога и которая способна очистить людей от их грехов. Он проповедует о том, что им нужно покаяться, им нужно подготовить свои сердца к принятию той истины, которую несет тот, который придет за ним. Он говорит, я крестил вас водой, он будет крестить вас Духом Святым. Крещение Иоаннова, оно заставляло людей задуматься, оно заставляло их сердца обратиться вновь к Богу. Но это крещение, оно не обладало силой, которую мог дать только Иисус Христос, только Дух Святой. И самому Иоанну было открыто то, что тот, который придет после него, он единственный сможет дать ту силу для заключения этого нового завета с Богом и ту силу, которая даст возможность изменить сердца. Мы у пророков читаем о том, что настанет такое время, когда сердце каменное будет заменено сердце плотяное. И пророки говорили об этом времени, о том, когда возникнет такая необходимость, что людям необходим будет новый завет с Богом. Когда сердца людей настолько очерствеют и настолько будет, что он сравнивает их с каменными сердцами. Что такое камень? Камень – это что-то очень твердое, что-то непроницаемое, в которое невозможно, ничто невозможно, не может проникнуть. То есть это что-то закрытое. Пророки говорят о том, что наступит такое время, когда будет необходимость в том, что это сердца, они поменялись. И это были сердца плотяные. Мы видим сразу же здесь, в самом начале Евангелия, о том, что Иоанн Креститель говорит о необходимости крещения Духом Святым. Уже в самом начале, еще до начала служения Иисуса Христа, Народу израильскому было проповедано о том, что им необходимо крещение Духом Святым. И только через крещение Духом Святым они обретут эту силу, необходимую для жизни в этом Новом Завете. В других Евангелиях мы видим о том, что служение Иоанна Крестителя, оно с приходом Иисуса Христа пошло на убыль, и люди видели о том, что Иисус Христос, Он обладает большей силой, и та истина, которую Он говорит, она подкрепляется силой. И даже мы видим в послании, в Евангелии от Иоанна, что даже ученики, которые ходили с Иоанном, когда они увидели, что Иисус проповедует там, и то, что Его Слово, оно с силой, они даже спросили у Иоанна, кто этот человек, и Иоанн отослал их к нему и сказал, пойдите, узнайте. И они пошли, узнали с ним, они побыли какое-то время, и они остались с ним. И в Евангелии от Иоанна, 3 главе, говорится о том, что, по-моему, 3 или 2 главе, говорится о том, что первым из этих людей был рыбак Андрей, который, услышав о тех словах, которые Иисус сказал им, он тотчас, как каждый христианин сегодня должен делать, он тотчас побежал к своему брату Петру, Симону, еще на тот момент, и сказал, мы нашли Мессию, Сына Божьего. И Петр побежал, и они как-то стали слушать о том, о чем проповедовал Иисус Христос. И вот мы видим с 9 стиха о том, как Марк выводит на авансцену, можно сказать, вводит в свое Евангелие Иисуса Христа. И мы видим то, что он описывает служение Иисуса Христа, начало служения Иисуса Христа, с того момента, когда он принимает крещение Иоаннова. Он не пишет о каких-то детских годах жизни Иисуса, хотя в некоторых других Евангелиях это упоминается. Он не пишет о той жизни, о том, той работе, которую он совершал до этого возраста, скорее всего, где-то до 27 лет. Он не пишет о том, какие отношения у него были с родителем, но он начинает свое повествование с того момента, когда Иисус Христос, он понял то, что пришло время для него, для того, чтобы начать свое служение. И интересно тоже, с чего Иисус Христос начинает свое служение. Иисус Христос начинает свое служение с того, что Он принимает крещение Иоаннова. И, ну, тоже так противоречиво, кажется, зачем Иисусу Христу, безгрешному Богу, безгрешному человеку принимать крещение. Мы видим то, что Иисус Христос, для Него именно этот шаг, это был как шаг, за которым начиналось Его служение. Это шаг, который был необходим для Него, для того, чтобы показать, возможно, даже не для него необходим было, а для народа израильского, для того, чтобы показать о том, что он является частью народа израильского. И он тоже участвует во всех тех нуждах, проблемах, во всех тех переживаниях, которых есть у израильского народа. И он принимает это крещение Иоаннова. И Иоанн, он не препятствует, он говорит, ты же такой святой, зачем же тебе принимать крещение? Но он просто следует этому и читаем, «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского, крестился от Иоанна в Иордане. Когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Интересно то, что после того, как Иисус получил это крещение, в 10 стихе мы видим то, что тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса. И это было свидетельство Иоанну о том, что вот наступил этот момент, о котором было ему сказано, о том, что вот как-то подходит его миссия к окончанию, то, что пришел тот, который должен был прийти после его служения, тот, для которого он готовил путь. И это было свидетельство Иоанну. Мы видим то, что голубь, в виде голубя Дух Святой сходит на Иисуса Христа. И голубь – это образ чего-то такого доброго, кроткого. Именно так Дух Святой сходит на человека. И глаз, который был обращен с небес, глаз Бога, он обращен, скорее всего, не к народу, скорее всего, не к этой толпе, которая вокруг, для того, чтобы было свидетельство народу о том, что вот это Бог, который обладает силой. Но, скорее всего, что эти слова были обращены именно к Иисусу Христу. И именно эти слова были это подтверждением для Иисуса Христа о том, что вот, наступил этот час для того, чтобы начать служение. И мы видим то, что Дух Святой, который сошел на Иисуса, Он именно олицетворяет начало служения Иисуса Христа. До этого Иисус Христос жил обычной жизнью. И до этого Он не обладал этой силой, необходимой для служения, необходимой для того, чтобы исполнить ту волю, для которой предназначил Его Отец. И все это время Он, возможно, просто думал о том предназначении, о той миссии, которую предназначил Ему Отец. Но здесь мы видим о том, что Бог, Он подтверждает о том, что Иисус Христос, Он является Его возлюбленным Сыном, в Котором Его благоволение, в Котором Его благая воля. И в этом моменте, в этих трех стихах, мы видим, как вся Троица предстает пред нами. Мы видим то, что Иисус Христос, Сын Божий, принимает крещение в воде. Мы видим то, что Дух Святой в виде голубя, Он сходит на Иисуса Христа. И мы видим то, что с небес, Небесный Отец, Он говорит эти слова о том, что «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Мы видим то, что в этом событии участвует вся Троица. И это нечто очень важное. Мы видим то, что именно с этого момента действительно Царствие Божие, оно приблизилось к Израилю. И начинается исполняться воля Божия, этот план по спасению израильского народа, по осуществлению. И вы уже, наверное, заметили тут, вот в 10 стихе, как стиль написания этого послания, то, что такое впечатление, что кто-то Марку рассказывал, и он все это записывает, и как-то он очень быстро, и он лаконично очень перескакивает с одного момента на другой. В 10 стихе он говорит, только Иисус пришел, крестился, тотчас он увидел Иоанна, разверзающийся небеса, Духа, сходящего на него, глаз был. Дальше следующий стих, мы видим то, что немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И даже в этом мы видим как-то то, что воля Божия, она исполняется. И нет никакого промедления, замедления. То, что события, они идут одно за другим, как описывает это Марк. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. И перед началом служения мы видим то, что Дух Святой ведет его в пустыню. И в других переводах там сказано даже, что Дух Святой, Он гонит Иисуса Христа. И Марк, он, описывая Иисуса Христа, он показывает Его как слугу, в то же время Он показывает Его как Иисуса, как Сына Человеческого и как Сына Божия. И описывая и применяя эти слова, Он как-то показывает о том, что показывает человечность Иисуса Христа. Он показывает о том, что Иисус Христос, Он не претендовал на то, чтобы использовать свою силу, свое могущество, свои чудеса для того, чтобы привлечь народ. Но Он хотел обратить сердца народа к Богу, сердца Израиля к Богу Израиля. И то, как Бог призывает Иисуса Христа к служению, очень похоже на ту историю израильского народа. Израиль, он точно так же, перед тем, как он, после того, как он вышел из Египта, он прошел это крещение, образное, символическое крещение в реках Иордана, когда Иордан, воды Красного моря, когда Красное море расступилось перед ними. Затем точно так же образно Израиль блуждал по пустыне в течение 40 лет, испытывая какие-то испытания, трудности, проходя через какие-то уроки, становясь, может, более зрелыми. Точно так же ангелы служили Иисусу Христу, и ангелы точно так же служили и народу Божьему в Израиле. И это очень... Мы видим то, что Иисус Христос, Он как-то не оторван от того общества, в котором Он пришел служить. Но Бог допускает так, что на самом деле Он очень близок к Израилю. И Его жизнь, Его образ жизни, Он соответствует тому окружению, в которое Он послан служить. То есть не только слова, не только та сила, с которой Иисус Христос пришел, не только то могущество, которым Бог его наделил, оно было при помощи которого он был способен привлечь израильтян вновь к Богу. Но мы видим, что образ жизни Иисуса Христа, вся его сущность, она свидетельствовала о Боге, и она была направлена на то, чтобы обратить сердца людей к Богу. И здесь в Евангелии от Марка автор не описывает тех событий, которые происходили там в пустыне, но Матфей очень красочно и ярко описывает в 4 главе от Матфея эти искушения, которым подвергался Иисус. И мы помним то, что цель дьявола перед самым началом служения Иисуса Христа состояла в том, чтобы заставить Иисуса Христа использовать ту силу от Бога для удовлетворения своих каких-то потребностей, для того, чтобы утолить голод, для того, чтобы обрести какую-то славу. Но мы видим то, что Иисус Христос, он отказывается от всего этого, и Слово Божье помогло ему в этом. И Иисус Христос не использует свои силы для того, чтобы как-то противостоять лукавому, но при помощи Слова Божьего он отметает все его искушения. С 14 стиха и до 20 стиха мы видим в том, что Иисус Христос начинает свое служение, и та миссия, которая была поручена ему отцом, была достаточно серьезной. И мы видим то, что уже с самого начала своего служения Иисус Христос, осознав всю важность своей миссии, осознав то, что, не знаю, конечно, сказать то, что он сам не будет способен справиться с ней, наверное, неправильно, но Иисус Христос хотел о том, чтобы эта миссия, она исполнялась народом Израилевым. И не только то, чтобы его свидетельство, его сила, она привлекала людей, но мы видим то, что тотчас он призывает учеников, он начинает призывать этих людей, верных, которые будут его помощниками, которые впоследствии разнесут Евангелие по всему миру. 14 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Что это такое Царствие Божие? Еще пророки, они проповедовали о том, что наступит такое время, когда Бог, он будет владычествовать над народом израильским. Когда Бог, он вновь займет это место царя, и когда Бог будет руководить землей. И вот Иисус проповедует о том, что приблизилось это время. Царствие Божие приблизилось. И он призывает людей покаяться и веровать в Евангелие. Мы видим о том, что для того, чтобы Царствие Божие наступило, оно пришло в сердца людей, необходимо покаяние и вера в Евангелие, благую весть. Это то, что проповедовал Иисус Христос. Мы видим то, что как-то та простота, в которой Марк записал здесь, он не описывает о том, что пришел Иисус и проповедовал там 12 шагов к изобилующей жизни или к там к прощению грехов и получению благодати. Ну, мы видим то, что Иисус Христос, он проповедовал о том, что он проповедовал Евангелие Царствия Божия. То есть в такой простоте. Он проповедовал то, что грядет то время, когда Бог обретет вновь владычество над землей, и когда Бог будет вершить свой суд. С 16 стиха мы видим, как Иисус призывает своих учеников. И я когда читал это Евангелие еще чуть раньше, то прочитав, мне казалось очень удивительно, то, что, как здесь написано, то, что Иисус просто шел, увидел близ моря каких-то рыбаков, которые закидывали в сети в море. Скорее всего, что они даже были на лодке там, на каком-то расстоянии от берега. И вот Иисус стоит и кричит им: «Идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Ну, если бы я так сидел, наверное, покрутил бы тут возле головы. И 18 стих Марк записал, опять же, используя это слово «тотчас». «И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним». Такое впечатление, что они просто побросали эти сети там же в море, где они были, и последовали за Иисусом Христом. Но потом, когда я читал, я увидел то, что на самом деле это было чуть не так. И Марк, в силу своей лаконичности, как он записывает это Евангелие, он не описывает всех тех событий, которые происходили, но в Евангелии от Иоанна там записано то, что, как я уже говорил, то, что Иисус Христос, он проповедовал, и ученики Иоанна Крестителя, это Андрей, он пошел к Иисусу, он слушал его, он побежал потом к своему брату Симону, и он привел его к Иисусу. То есть мы видим, что ученики, они какое-то время уже были с Иисусом, они слушали, они слышали то, что он проповедует, они видели то, что он, его послание, оно обладает силой. И думаю, что этот момент, который записал здесь Марк, это уже было какое-то время прошло с того момента, как они познакомились с Иисусом, и они принимают решение. Это был момент, когда им необходимо было принять решение о том, чтобы оставить, можно сказать, всю свою жизнь, прошлую, и пойти за Иисусом. И интересно то, что в нашей жизни, в жизни каждого из нас, верующего или неверующего человека, бывает, очень редко бывает так, когда мы слышим Евангелие буквально, и в один момент мы слышим призыв к покаянию, и мы выходим вперед, мы каемся. Такое бывает очень редко, и это особая работа Духа Святого, я думаю. И, скорее всего, действительно, Бог как-то ведет этого человека. Но чаще всего, для, ну, как мое свидетельство, и свидетельство, я думаю, многих из вас, то, что были какие-то моменты в жизни, когда Бог просто стучался в нашу жизнь. Были какие-то моменты в нашей жизни, когда нам на глаза попалась какая-то книжка или какой-то момент мы услышали по телевидению или по радио. Возможно, появился в нашей семье какой-то родственник, который все стали говорить, что он там верующий, он верит в Бога. И, может, даже сказали, что не стоит с ним общаться. То есть в жизни каждого из нас есть какие-то такие вехи. И, возможно, просто когда мы живем и когда мы еще без Бога, мы не замечаем этого. Но для меня, и, думаю, для многих из вас, когда мы уже уверовали, и когда мы начинаем переоценивать свою жизнь и смотреть назад, мы видим эти моменты, когда Бог допускал в нашей жизни какие-то обстоятельства, когда Бог готовил почву для того, чтобы мы уверовали, для того, чтобы мы пришли к Нему. И Бог стучится в жизнь людей. И точно так же наша проповедь, когда мы проповедуем Евангелие, когда мы просто, может быть, дали приглашение в церковь или дали брошюру там, «Шаги к миру с Богом» человеку, и нам кажется то, что на самом деле, сейчас Евангелие, возможно, звучит из телевидения и из радио, и множество церквей, множество больших евангелизаций, нам, может быть, покажется, что какой будет плод от этого. Вот если бы этот человек изъявил желание, и он там провел бы со мной полтора часа, я ему объяснил бы все основы христианства, все шаги, которые ему необходимо сделать, в чем ему нужно покаяться, возможно, тогда действительно был бы плод. Но лично в моей жизни и в жизни многих ребят я вижу то, что Иисус Христос, Он как-то стучится в нашу жизнь. И очень много моментов, которые Он допускает в жизни людей для того, чтобы в конце концов в какой-то момент привлечь их к себе. И много историй, которые вы даже сами знаете, когда люди, лежа, может быть, на смертном одре и уже умирая, они вспоминали что-то, что происходило в их жизни, и они каялись, и они принимали Иисуса Христа. Возможно, был какой-то момент, когда один человек просто сказал ему то, что Бог любит тебя, и тебе необходимо прощение грехов, которые только Иисус может дать. И вот наступит такой момент, когда этот человек будет на грани жизни и смерти, и он вспомнит об этом, и он примет это решение. Мы видим то, что точно так же происходило с учениками Иисуса Христа. Была какая-то подготовка, были какие-то моменты, когда они слышали, когда у них было время для того, чтобы переосмыслить это, осознать. И они увидели о том, что та миссия, которую предназначил им Иисус Христос, она намного больше, и она намного значимее, чем та жизнь, которую они могут провести. Даже получая там какие-то, может быть, хорошие доходы от рыбной ловли, от занятий этим бизнесом, проводя эту жизнь действительно в труде, зарабатывая себе на жизнь, они увидели то, что то, к чему призывал их Иисус Христос, оно обладает много большей значимостью. То, что то, к чему призывал их Иисус Христос, оно будет иметь свой плод в вечности. И мы видим то, что Симон и Андрей не откликнулись на это, и не пошли за Иисусом. Мы помним то, что даже когда в других Евангелиях описывается призвание других учеников, то некоторые из них, они говорили Иисусу, ну, подожди, пожалуйста, я пойду там попрощаюсь с своими родными. Но Иисус Христос говорит то, что идите за мной. Или там кто-то говорил, подожди меня, пока я пойду там что-то похороню своего отца или кого-то там. Но Иисус говорит, пусть мертвые заботятся о мертвых. Этот призыв Иисуса Христа, он звучит и сегодня. Этот призыв, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков, он и сегодня реален, и он сегодня звучит. Звучит просто на улице, когда даже самый немощный христианин, который боится, стыдится, и он просто, как-то, может даже без слов, как-то дает какую-то брошюрку или какую-то литературу. Этот призыв звучит, когда многие финансы тратятся на какие-то масштабные евангелизации, как на вот эту евангелизацию, допустим, которая будет в этом году, в июле. Этот призыв звучит сегодня с экранов телевидения. И вопрос остается лишь за нашими сердцами. Услышим ли мы этот призыв? Действительно ли мы осознаем то, что это призвание, которое Иисус дает нам, оно намного значимее, и оно действительно имеет смысл в вечности. Идите, я сделаю вас, идите за мной, я сделаю, что вы будете ловцами человеков. С одной стороны, ну как-то слышится это и кажется таким, ну не очень-то привлекательным. Действительно, ну что такого ценного в вечности, ну ловцом человеков, наловить человеков. Но даже тот образ, который, если помните, Джон приводил в проповеди, когда описывал то, что происходит в этом мире, это как дом, который охвачен пожаром, где люди просто сгорают, многие из них выпрыгивают из окон, пытаясь спастись, они падают об землю, разбиваются. И мы как эти спасатели, которые способны спасти этих людей. Мы как христиане, мы единственные, которые можем действительно протянуть им эту лестницу или протянуть им эту руку для спасения. И на самом деле, действительно, это все настолько драматично. И порой нам кажется, что ну, жизнь течет, и все так спокойно. Какие-то события там, чуть в политике там, что-то не очень приятно. Но это далеко от нас, это не чувствуется. И мы живем каждодневной жизнью. Но действительно, когда перед глазами остается этот образ, то, что весь мир, он охвачен этим пожаром. И то, что этот призыв, который звучал с уст Иисуса Христа, он звучит сегодня каждому из нас. И Иисус призывает каждого из нас быть ловцами человеков. Этих выпрыгивающих людей, которые выпрыгивают из окон горящего дома, просто ловить. Этот призыв, который реален сегодня. И любое свидетельство, любое слово ваше, сказанное человеку, оно будет иметь свой плод. Даже если этот человек не покается, все равно это будет иметь свой плод. Просто ваша жизнь, тот образ жизни, который вы живете, это будет иметь свой плод. Те люди, которые будут смотреть на вас, и, возможно, кто-то им скажет, что, ну, вот этот человек христианин, это будет иметь свой плод. И это будет действительно иметь плод в вечности. Это будет что-то значимое, которое Бог оценит. Это будет что-то значимое, которое заставит Бога улыбнуться и порадоваться за вас. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир, и Ты служил, Господь, этому погибающему миру. Славим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир для того, чтобы спасти погибшее, Господь. И Твоя воля состоит в том, чтобы ни один человек, он не погиб, но все имели жизнь вечную. Мы благодарим, Господь, за то, что Ты так возлюбил этот мир, Боже, что Ты пошел на крест и умер за каждого человека, Боже. Спасибо за то, что Ты умер за нас, и те, которые верят в Тебя, они приняли эту жертву и не получили это прощение грехов. Но я молюсь за тех, Господь, которые еще не с Тобой. И молюсь за тех, которые еще находятся в этом доме, который окружен пламенем, Я молюсь, Господь, о том, чтобы они, Господь, протянули свою руку к Тебе, Бог. Я молюсь о том, чтобы эти люди, они увидели, Господь, спасение в Тебе. Боже, стучи в их сердца, Господь, через слова, через обстоятельства, через свидетельства в их жизни, Господь. Я молюсь, Господь, о том, чтобы как можно больше людей были спасены, чтобы как можно больше людей, Господь, они шли Твоим путем, Боже. Я молюсь, Господь, за тех, которые верят в Тебя, но которые не служат, Господь, в Твоем призвании, которые не есть ловцами человеков, Господь, жизнь которых не есть свидетельством. Я молюсь, Господь, о том, чтобы Ты изменил это. Боже, пошли в сердца, Господь, изменения, Господь. Обличи, Господь, в том, что мы порой не исполняем, Господь, то поручение, которое Ты, к которому Ты призвал нас. Отец, измени, пожалуйста, это. Я молюсь о том, чтобы церкви, Господь, они были сильные в Тебе, Господь. И то, чтобы церкви, они были живым свидетельством Тебя на этой земле, Господь. И молюсь о том, чтобы наша церковь, Господь, это была церковь, где люди видели то, что Твое свидетельство, оно живо. То, что люди были привлекаемы, Господь, той любовью, которую Ты даруешь нам друг к другу. Иисус, действуй могущественно через Духа Святого, Господь. Я молюсь, излей Духа Святого в сердце каждого верующего в Тебя, Боже, в том, чтобы нам быть Твоими свидетелями, Господь, в том, чтобы нам быть Твоим живым свидетельством этому миру погибающему, Боже. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.